Воспоминания. Мицуко. Я заметила, что живу не так, как все, примерно когда пошла в младшую школу. Семьи, о которых рассказывали мои сверстники и моя семья, решительным образом отличались. Я тогда жила в большом доме в префектуре Нагано. Помимо папы, мамы, бабушки, моего старшего брата Акинаги, в доме жило много прислуги. Брат был любимчиком отца. Он всегда брал Акинагу с собой на работу и в разные другие места. Брат был умный, да еще и старший ребенок, к тому же мальчик. Думаю, папа хотел дать ему возможность набраться опыта, чтобы тот в будущем продолжил его дело. Что же до меня? Я девочка, причем не самая способная, так что папа обращался со мной как с пустым местом. А мама все время сидела в своей комнате и как будто избегала общения с кем-либо. Даже я, ее дочь, хотя и считала маму прекрасным человеком, все же чувствовала в ней какую-то неприступность. Единственным членом семьи, которому я могла по-настоящему довериться, была бабушка. Бабуля Яэко, так я ее называла. Когда я приходила к ней в комнату, она всегда спрашивала: «Ну как ты, Мика?» Не могла играть со мной часами. Вы, наверное, знаете, что у бабушки был ручной протез. Из-за этого она не могла совершать сложные действия обеими руками. Но вместе мы занимались чем-нибудь простым, для чего вполне хватает одной руки. Вроде рисования или игры с камифусенами. Примечание. Камифусен — японские бумажные воздушные шарики. Наши веселые, наполненные смехом посиделки были моим единственным утешением. Мицуко легонько вздохнула, глядя куда-то вдаль. Мицуко. В семье я была изгоем, но, несмотря на это, бывали времена, когда папа заговаривал со мной очень ласково. В такие моменты он обязательно с дорогим подарком в руках подходил ко мне с расплывшимся в улыбке лицом и всегда говорил, что у него есть просьба. Да, по-моему, мне было 6 лет. Папа пришел с большим плюшевым медведем и сказал: «У меня есть просьба к тебе. В воскресенье приду дяди с камерой и скажи им так: недавно мы всей семьей ездили в путешествие, у нас очень дружная семья, хорошо?» На самом же деле, никуда мы не ездили, и семья у нас дружной не была, но Мишка вскружил мне голову, поэтому я согласилась. В положенное воскресенье домой приехали мужчины с камерами. К моему удивлению, даже мама принарядилась и вышла из комнаты. Потом мы вчетвером, папа, мама, брат и я, выстроились перед камерой, и я старательно проговорила ложь, о которой договорилась с отцом. На следующий день эту запись показали в передаче по местному каналу. Во время съемок мне казалось, что я говорю хорошо, но в реальности мои слова звучали как-то заученно и неестественно. Взрослые, видимо, рассудили, мол, девочка волнуется из-за первого появления на ТВ. Дочь директора Хикуры Хаус, очень милая домашняя девочка. Пусть с небольшим волнением, она очень бойко говорила в окружении любимой семьи. Все прикрыли вот таким беззаботным комментарием. Меня успешно использовали как талисман Хикуры Хаус для улучшения имиджа компании. После этого папа часто стал обращаться ко мне с просьбами. В основном требовалось соврать в интервью, мило посмеяться в камеру. По правде говоря, я осознавала, что делаю не очень хорошие вещи, но все нивелировалось мыслью: никому ведь от этого не будет хуже. До того дня. Как-то отец вновь пришел с просьбой. Лицо у него было перекошено странной улыбкой. По содержанию та просьба почему-то отличалась от прошлых. Я не особо поняла, что от меня требуется, но все равно согласилась. Немного поясню. В то время у нас работал личный повар по имени Араи. Он был из тех, кто никогда не расстилается перед нанимателем, очень прямолинейный и упрямый мужчина, но готовил просто изумительно. Так вот, однажды, когда многочисленные домочадцы собрались вместе, я, как и велел отец, сказала: «Недавно дядя Араи снял с меня одежду и много-много раз трогал». Помню, как все вмиг замолчали. Начиная со следующего дня, Араи больше к нам не приходил. Несмотря на свой юный возраст, я все-таки поняла, что дело именно во мне. Из-за тех слов дядю Араи обвинили в том, чего он не совершал. Осознав это, я сильно пожалела о своем поступке и в то же время затаила обиду на отца, который заставил меня сделать такое. Где-то через полгода у папы опять появилась просьба. Это была рядовая, как обычно, соврать на камеру. Только вот после случая с Араи я уже не хотела повиноваться отцу. Сделав вид, что все исполню, я решила поступить по-своему. В день съемок в прямом эфире я рассказала правду о том, какая недружная у нас семья и что мы никогда не ездили в путешествие. Мое первое непослушание вызвало у отца растерянность. Он весь побледнел и заметно нервничал. Увидев его реакцию, я подумала: «Есть». Мне казалось, что я победила. Но тут же почувствовала какой-то холодок. Сбоку меня сверлил чей-то взгляд. Это была мама. Вечером того дня на ужин мы ели рагу из говядины. Мне очень нравилось это блюдо, но в тот раз у него был странный привкус, поэтому половину я не доела. Не сказать, что дело было в приправах, скорее язык как будто покалывал, и он немел. Поев, я хотела пойти чистить зубы, но внезапно у меня закружилась голова, я упала на пол, а содержимое желудка вырвалось наружу. После этого я 5 дней промучилась в кровати с высокой температурой и непрекращающимися рвотой и поносом. Все это время бабушка была рядом и заботливо держала меня за руку. На удивление, даже Акинага приходил меня проведать, а папа вызвал врача. Единственная из членов семьи ни разу не навестила меня только мама. Потом я вспоминала, что у работника, который подавал мне рагу, немного дрожали руки, а другая горничная с очень напряженным видом стояла, опустив голову вниз. Уверенно, им приказали что-то подсыпать в мою тарелку. И это был не папа. Я не пытаюсь его обелить, но мой заурядный, трусливый отец не решился бы пойти на такое зверство, как отравление собственной дочери. Но раз не он, получается, такой приказ нашим работникам могла дать лишь мать. Тогда я понятия не имела, что мать, используя отца, тайно управляла компанией. Но так или иначе я замечала, с какой боязнью все дома общаются именно с мамой. Единственным, кто не стеснялся открыто высказывать ей свое мнение, был Араи, много лет проработавший в доме семьи Хикура. После его ухода ей больше никто не мог перечить. С того происшествия Мицука не покидал страх перед следующей просьбой, которая могла появиться когда угодно. Мицука. Окончив начальную школу, я перешла в среднюю школу для девочек в префектуре Гумма. Место моего обучения выбрал отец, он даже построил там дом для меня. Я никогда не говорила об этом вслух, но когда мне сказали, что мы переедем вместе с бабушкой, я подумала: мы им только мешаем. Став постарше, я уже не могла играть роль милого талисмана семьи, а бабушка... Тогда ее уже освободили от прежних обязанностей. Переезд из родительского дома не означал, что угроза просьб исчезла, но по сравнению с жизнью в Ногано, где я даже вздохнуть свободно не могла, в Гумме и правда стало легче. В школе у меня появилась новая подруга, Сиори. Первой с ней заговорила я. Я чувствовала, что у нас немного общего. Она всегда ходила одна. Наверное, мне, изгою семьи, казалось, что эта печальная, одинокая девочка очень похожа на меня. Мы болтали, обменивались дневниками. Дружба с Сиори — это самое яркое воспоминание моей юности. Вот бы так было всегда, думала я. Но как-то раз перед летними каникулами приехал папа. Он зашел в мою комнату, неестественно улыбаясь. Казалось, лицо его свело судорогой, я никогда раньше не видела его таким. Он сказал: «Мицуко, у меня есть просьба. Не могла бы ты в следующую субботу спрятать бабушкин ножной протез?» В тот день Мицуко узнала о секрете семьи. «Мицуко, Сначала я подумала, что это плохая шутка, но папа был готов разрыдаться. Всем своим видом он будто умолял меня спасти ему жизнь. Тогда я поняла, насколько все серьезно. Видимо, мама как следует объяснила отцу, что будет, если я не соглашусь. В душе я кричала: «Не хочу, не могу», но... Только я собралась произнести это вслух, как нахлынули воспоминания о тогдашних мучениях в постели. Слова застряли у меня в горле. Я по-настоящему испугалась, что если ослушаюсь отца, точнее мать, на этот раз она действительно убьет меня. Можете считать меня ужасным человеком, можете презирать, я пойму. Я согласилась. На одной чаше весов была жизнь бабушки, а на другой — моя собственная.